Валентин Ковалев, Александр Ильинский. Зоны тела от А до Я. Благодарности. Мы с радостью приветствуем наших читателей и представляем их вниманию книгу, родившуюся в результате работы двух очень разных людей. Мы выражаем искреннюю благодарность участникам наших лекций, семинаров и тренингов за их вопросы, поддержку и живое участие в этой работе. Особая признательность всем, кто оказывал помощь в создании этой книги. Валентин Ковалев, Александр Ильинский. Постскриптум. Отдельная благодарность Валентину Ковалеву за его настойчивость в материализации этой книги. Александр Ильинский. Введение. Технология, которую мы представляем в данной книге, базируется на диагностике человека по внешнему виду и речи. Знания, положенные в основу данного метода, известны давно. Это адаптированная для бизнеса информация об энергетических центрах человека, чакрах. Мы их называем зонами тела, соединив новое название энергетического центра с местом его локализации в теле человека. Дело в том, что в человеке все связано. Внешность, качество характера, привычки. Это проявляется в развитии тех или иных энергетических центров. Зная эти закономерности, мы можем по внешним признакам достаточно точно предсказать развитость той или иной зоны тела и соответствующего ей качества характера. К внешним признакам мы относим все, что можем увидеть: структуру тела, жесты, походку, одежду, мимику, или услышать, лексику, слова и звуки, паразиты, тембр, громкость, скорость речи. Все это достаточно точно описывает внутренний потенциал, качество характера человека. Такие знания дают руководителю или управляющему неоспоримые преимущества. Часто бывает, что мы принимаем на работу человека, составив представление о нем по его резюме или самопрезентации. А потом, через 3-4 месяца выясняется, что у данного кандидата на должность, кроме достоинств, ярко им представленных, есть еще и недостатки, несовместимые с нашим представлением о необходимых качествах сотрудника. И мы вынуждены, набив шишки, увольнять человека и начинать поиск подходящего кандидата, снова руководствуясь недостоверной информацией. Овладев технологией диагностики качеств характера по зонам тела, вы сможете уже с первых минут общения понять, кто перед вами, каков внутренний потенциал человека, чего можно от него ожидать в будущем. Опираясь на информацию, полученную с помощью диагностики, принимать решения легче и не придется через несколько месяцев корить себя за опрометчивость и ошибку. Мы пользуемся этой технологией уже более 15 лет, адаптировав ее под MLM-бизнес. На сегодня уже десятки тысяч дистрибьюторов и лидеров MLM прошли обучение нашей методике и научились смотреть на людей и мир с новой точки зрения. Второе преимущество, которое дают знания по диагностике, это быстрая наработка необходимых вам качеств и умений, то есть личностный рост. Зная взаимосвязь качеств характера, развитость зон тела с привычными действиями, которые люди совершают ежедневно, можно легко, точечно меняя поведение, осознанно и эффективно нарабатывать необходимые качества характера. Причем на изменение себя уйдут не годы и десятилетия, а в некоторых ситуациях недели. Третий важный аспект, зная закономерности энергетического взаимодействия между людьми, мы можем эффективно влиять на поведение и качество характера другого человека, ребенка, мужа, бизнес-партнера или сотрудника. Причем помочь воспитать необходимые качества характера своему дистрибьютору гораздо легче, зная закономерности проявлений зон тела. Наша практика показывает, часто мы помогаем человеку измениться не столько за счет того, что он делает, сколько за счет того, что он что-то делать перестает. Но чтобы такими точечными, эффективными действиями изменить кого-то, нужно знать тонкости устройства человека и секреты взаимного влияния людей друг на друга. Об этом вы сможете прочитать в данной книге. И еще одно преимущество. Информация по зонам тела позволяет нам грамотно и осознанно управлять и сильными личностями, и коллективом. Зачем нужно управлять другими? Для эффективного осуществления своих целей и для помощи другим в осуществлении их целей. Грамотное использование своих сильных качеств и умений дает возможность это сделать. По нашему мнению, умение управлять подчиненными – это труд. Умение управлять независимыми бизнес-партнерами – это мастерство, а умение управлять своим начальником – это высший пилотаж. Для этого и пригодятся знания по зонам тела, представленные здесь.